Глава 73. После новостей о синей машине команда Эрики с новыми силами взялась за отслеживание траектории перемещения автомобиля. Наконец, уже в 9 вечера им прислали съемку с камер, которая позволила сделать еще один прорыв. «Смотрите!» — закричал Крейн, показывая пальцем на монитор. «Вот он, вот он! Это съемка с соседнего от бизнес-центра здания. Это многоквартирный дом, и там есть консьерж и охрана». Эрика и остальные собрались вокруг компьютера Крейна. «В 20:11 проезжает наш синий Форд, а через 12 секунд попадает в камеры бизнес-центра». Он еще раз проиграл видео, выведя его на маркерную доску. «Поставь на паузу, когда он посередине кадра», — попросила Эрика и встала рядом с изображением. Мосс подошла к ней. Крейн отмотал запись и нажал на паузу в нужный момент. Все рассматривали машину. «Черт, номер виден только частично. J-892», — сказала Мосс. «Половина его грязная, но все равно другая половина наша». Она радостно обняла Эрику. «Прости, от меня, наверное, воняет. Я весь день в жарком, переполненном кабинете». Эрика засмеялась. «Ну что ж, сегодня прекрасный день. Всем большое спасибо, что вышли на работу в выходные. Знаю, что вам пришлось вкалывать последние дни, но теперь, когда у нас есть половина номера, я попрошу вас еще немного поднапрячься. Нужно выяснить, куда он поехал после похищения Бет. Давайте подключим все наши контакты», — сказала Эрика, посмотрев на часы. «Свяжемся с департаментом транспорта. Зная часть номера, они смогут прогнать машину через свою систему распознавания». Через 2 часа департамент транспорта прислал несколько видеофайлов. «Ну что ж, посмотрим», — сказал Крейн, скачав материал. Все собрались вокруг его компьютера. Вот он. В 20:28. Первый файл представлял собой нечеткую покадровую съемку. На ней было видно, как синяя машина едет мимо заправочной станции. Крейн открыл следующее видео. В этот раз машину было видно спереди, съемка велась со светофора. Было даже видно, что лицо водителя белое, но черты рассмотреть было невозможно. «Значит, здесь он едет в 8:30, и мы снова видим J-892», — улыбаясь, взглянул на Эрику Крейн. Он снова испачкал номера. «Но на этот раз недостаточно хорошо», — включился Питерсон. «Крейн, куда он едет дальше?» Крейн открыл третий видеофайл, на котором машина была снята сзади. Съемка велась с камеры, подвешенной высоко над дорогой, и автомобили было видно долго, пока они не превращались в точку вдалеке. «Куда он едет? Поворачивает направо?» — спросил Питерсон. «Или въезжает в горку?» — спросила Мосс. «Здесь нет горки», — ответила Эрика. «Смотрите на следующую за ним машину, она включила правый поворот». Они еще несколько раз просмотрели файл. «А это все еще Tower Bridge Road?» — спросила Эрика. «Да», — ответил Крейн. Мосс подошла к ближайшему компьютеру. «На какую улицу ведет правый поворот?» — спросил Питерсон. «С Tower Bridge Road поворот направо на Druid Street, и это тупик», — сказала Мосс, ориентируясь по карте. «А какой хронометраж каждого из этих файлов?» — спросила Эрика. «Всего по 2 минуты каждый. Если Друид-стрит — тупик, то в какой-то момент он же должен по ней проехать в обратном направлении», — сказала Эрика. «Или его машина так там и стоит», — предположил Питерсон. «Нужно, чтобы кто-то из полицейских поехал туда и проверил улицу», — сказала Эрика. «Вряд ли, конечно, что-то найдется, но нужно проверить, есть там сейчас машина или нет. А пока запросите съемку с этой камеры на Tower Bridge за следующие 24 часа. На всякий случай». «Подожди, шеф. Полицию слать нет необходимости», — — сказала Мосс, отрываясь от компьютера. «Почему нет?» — удивилась Эрика. «Они уже там. Там обнаружено тело женщины. Полиция уже на месте».